27 июля 1941 года. Сария. Дорога только заходила в деревню и сразу на небольшом пятачке поворачивала направо, на выход из деревни. Справа было только несколько домов, а вся остальная, в общем-то, немаленькая деревня, уходила налево. Зашли в нее и сразу попали на деревенский праздник. Здесь на пятачке стоял грузовик, такой же, как и у нас, «Опель Блиц», пара мотоциклов, и болтались пяток полицаев, или как там зовут эту падаль, в черной форме с белыми повязками на левом рукаве. По всей деревне слышались крики, стрельба, в основном из винтовок, и женский вой. Как я успел сказать старшине не стрелять, до сих пор не понимаю. Старшина глянул на меня с такой обидой. «В ножи», — добавил я. Свой мотоцикл я притер прямо к полицаям, а грузовикам показал рукой на выход с пятачка. Никифоров понял все сразу, двигаясь не торопясь и перекрывая грузовиком выезд из деревни. «О, партизан! Юде!» — с вопросительной интонацией обратился я к полицаям. «Ком?» — это, пожалуй, был весь мой словарный запас немецких слов, кроме «Гитлер капут» и «Ахтунг». Ну и неизбежных возгласов фильмов для взрослых. Всякие там «О, а, я, das ist fantastisch» здесь стопудово не прокатили бы. Но полицаям хватило и этого, и они с подобострастием сгрудились вокруг меня. «Сигаретом?» — предложил я, протягивая початую пачку сигарет, которую, повернувшись, достал из кармана кителя Виталика, мигнув ему при этом. Старшина в это время вылез из коляски и, подтягиваясь всем телом, обошел полицаев справа. Виталя, сделав шаг от мотоцикла, повернулся в сторону деревни, но при этом оказался слева от полицаев. Получилось у него очень естественно. Автомат у Виталика висел на боку, стволом вниз, а вот кобуру нагана он расстегнул, прикрываясь мной. Мне надо было, чтобы полицаи протянули ко мне руки. Как только сигарету взял последний, долговязый, огненно-рыжий полицай, с крупными веснушками на лице. Старшина засадил ему нож в спину, а Виталик, ни секунды не сомневаясь, влупил левому рукояткой нагана в висок. Опять перенял у меня очередную дурную привычку. Сколько раз говорил ему: «Не бери у меня гадости». Тот, что стоял передо мной, умер мгновенно. Нож попал ему прямо в сердце. Он еще стоял на ставших вдруг ватными ногами, а оставшиеся двое уже завороженно пялились в ствол парабеллума, кобуру которого я расстегнул загоди. «Тихо, уроды! Пасть откроете, сдохните. А будете молчать, живыми оставлю». «Кивни, если понял». «Ну да, старшина успел раньше. Энерджайзер, блин. Остался у меня только один язык, который белыми от страха глазами смотрел на вполне себе так обыкновенных немцев, выпрыгивающих из машин. Трупы в их грузовик, это я сапером». «Никифоров, смени погранца на пулемете. Сюда его». «Черт, не дал я водилам и саперам номера». «Старшина, Серж, выяснить, сколько их, состав, вооружение». «Третий, на пулемет у передней машины. Стрелять без команды». Сам метнулся к кабине грузовика. Еще один в грузовике спит. Ноги из пассажирской двери кабины торчали. В смысле, спал. Резко открыв водительскую дверь, я пришпилил сидящего водилу штыком к сиденью, придержав дергающееся тело жестким захватом за горло и надавливая на штык, подождал, пока полицай перестанет дергаться, после чего вытащил штык и захлопнул дверь. Пусть полежит здесь, не до него пока. Торопливо перебежал к крайним домам, заскочил в ближайший двор и зашел в распахнутую настежь дверь дома. Вышел я на улицу через полтора десятка секунд или несколько часов. Я так и не понял, сколько прошло времени и как я оказался на крыльце. Ноги вынесли меня из горницы без моего участия. Именно здесь, в этом простом деревенском доме, я перестал быть самим собой. До этого дома все было как на фильме про войну. Я убивал немцев, как в реалистичной компьютерной игре. Мне и до этого дня пришлось побывать на страшной войне и увидеть такое, что никогда не покажут по телевизору. Я действительно видел жуткие вещи современной войны. В той моей первой жизни, которую я так старательно пытался забыть. Здесь же мне пришлось осознать, что на жестокость надо отвечать еще большей жестокостью. Рядом с моим плечом, к закрывшейся двери дома, простыми деревенскими вилами с обломанным черенком была прибита 10-летняя девочка. К моему ужасу еще живая. Трясущимися руками я поднял наган и выстрелил ей в голову. И больше ничего не мог для нее сделать, а то, что полицаи сделали с этой большой еврейской семьей, будет стоять у меня перед глазами всю мою жизнь. Лужи засыхающей крови, внутренности, отрезанные детские головы. Много? Я даже не смог понять, сколько их. И зачем? Во мне поднималась даже не ярость, а глухая, затопившая меня всего черная, как дёготь, злоба. Мне очень хотелось кого-нибудь убить, и я даже знал кого. На деревянных, негнущихся ногах вернулся к грузовикам. Информация была нерадостная. Полицаев было всего 34 штуки, значит, осталось 28 и двое немцев. Вооружены они были одним ДП, тремя ППД и винтовками. У немцев были автоматы. В этом случае у нас был шанс, никто не всполошится от выстрелов незнакомого оружия, но мне было все равно. Мне было до такой степени все равно, что я готов был вырезать их в одиночку. Виталик потом сказал мне, что я почти ни на что не реагировал. Был как будто в трансе и все время смотрел на пока еще живого полицая, который, увидев, откуда я пришел, начал пятиться, пока не уперся спиной в кузов грузовика. Глаза у полицая были белыми от дикого ужаса. Самого его била крупная дрожь, а я, не мигая и глядя на него, сжимал и разжимал ладони. Впрочем, я быстро пришел в себя, по крайней мере, внешне. Я хотел вырезать 20 полицаев в Освее. Вот они. Дочка, вторым номером к третьему. Водила, вторым номером к Никифорову. Пулеметы развернуть на выезды из деревни. Сапером взять ППШ. Двигаетесь прямо по улице. Наводите нас на полицаев. Старшина с погранцом. Серж со мной. Резать не обязательно. Можно стрелять. По возможности брать пленных. Урода связать. Идем по улице группой. Мы немцы. В дома заходим парами. Самих немцев мы обнаружили почти в конце деревни. Около целой группы местных парней и девчонок, стоящих на коленях со связанными сзади руками, и лежащего ничком парня с перебинтованной ногой и в гимнастерке с зелеными петлицами. Все были здорово избиты, а девчонки еще и полураздеты, кто в разорванных платьях, кто вообще без них. Оба немца и десяток полицаев стояли почти шеренгой, спиной к нам, приготовив винтовки. Были мы вчетвером. Я, Серж и саперы. Погранец со старшиной развлекались на соседней улице, вернее, в переулке, добивая последних полицаев. Этим ухарям помощники были не нужны. «Бьем, как развернуться», — в полголоса сказал я и громко во весь голос. «Хальт!» Немцы просто повернули головы, но опустили стволы автоматов, а полицаи начали оборачиваться, отчего строй их сломался. Кто-то даже винтовку успел на плечо повесить. И тогда мы открыли огонь. Выпустив в 4 очереди весь магазин, я быстрым шагом прошел оставшиеся метры и с диким удовольствием добил штыком единственного раненого полицая, пробив его всего насквозь и пригвоздив к сухой земле, как муху, булавкой, после чего ткнул в одного из подтянувшихся саперов пальцем. «Восьмой, к нашим! Подгоняйте сюда их грузовик с водилой, приезжаешь ты и дочка!» И сразу во второго. «Девятый! К старшине! Вытаскивайте трупы на дорогу, подгоним машину и загрузим. Не забывать оружие!» Восьмой. «Я сегодня убил немца. Я убил немца! Не он меня, как половину нашего батальона здесь, на поле у Освеи, и не как лейтенанта нашего, которого танкеткой задавило и по гусеницам размазало. Потом нас согнали, как испуганных зайцев, и толпой к озеру погнали. И мыли мы эту танкетку, от лейтенанта нашего отмывали. Все гусеницы и днище. А потом, когда боец один под танкеткой был, она вдруг раз и провернулась на месте. И мы опять ее отмывать начали. А немцы смеялись. Заходились просто. Страшно было идти по улице. Одним. По совсем пустой улице. Ой, как страшно, господи. И на капитана смотреть было страшно. Он как из того дома пришел, переменился весь. Черный стал, и голос изменился. Потом мы по улице шли, а капитан и тот второй, которого он сержем назвал, в дома заходить стали. Зайдут, люди там кричат, бабы прямо заходятся. Потом замолкнут и снова кричать начинают. А эти двое выходят почти бегом и в другой дом. Я потом увидел, как это. Один полицай на улицу вышел и крикнул что-то. Капитан к нему подошел, рукой махнул, легонько, будто комара отогнал. Мимо прошел и дальше в дом побежал, все быстрее и быстрее. Полицай стоит и за горло держится, а сквозь пальцы кровь течет. Сильно так, прям ручьем. Вдруг смотрю, полицай тот на колени упал, и только хрип слышен. Потом на бок, брык, спиной к нам. Ноги по земле скребут, скребут. Тише, тише. Вдруг ноги замерли, и полицай замер. Руки на землю уронив, а под головой кровь черная. Много, целая лужа, и растет, больше становится. Я еще подумал, как это? Пыль же и песок на дороге, она же впитаться должна. А капитан уже из дома возвращается, и серж с ним, и в следующий дом. Мы уже до конца улицы почти дошли, там площадка небольшая у трех домов, и полицаи топчутся, и много, и двое немцев, и мы к ним идем, а у меня ноги уже не идут, как к земле прирастают, там же немцы. И тут капитан стрелять начал, и я вместе с ним, и увидел, как мои пули немцу в грудь попали, а полицаи падают, падают, а я только своего немца вижу. Вижу, как мои пули его к палисаднику отбросили и убили его сразу. Он даже не дергается. Сразу убили. Я его убил. Я! Вдруг у меня страх пропал. Совсем как не было. А капитан уже от полицаев возвращается и мне пальцем. Восьмой. К нашим. И я к машине побежал. И с ней приехал. И сам своего немца обыскал. И документы окровавленные в кучу бросил. И больше не боялся. Я с капитаном вообще больше не боюсь. И теперь я восьмой. И хорошо. Ни первый, ни последний. Я восьмой. Так капитан сказал. Меньше чем за 40 минут мы перебили всех полицаев. Просто пока они чувствуют себя вольготно, не опасаясь вообще никого, не ставя охранения и творя жестокости за гранью человеческого восприятия. Всего только за 2 часа они вырезали 67 человек, еще 1,5 десятка не успели расстрелять. Кто-то доложился им, что в одном доме скрывают раненого красноармейца. Вот только мы теперь, наверное, не узнаем, кто. А нет, еще 2 у нас есть. Один даже с пустой кобурой. Опять старшине премию выпишу. Как потом оказалось, не старшине, а погранцу. Правда, 2-го тащат под руки. Ничего, сейчас я тебя вылечу, падаль. Ты у меня на руках бегать научишься, блядь. Похоже, последнюю фразу я произнес вслух, подумал я, натолкнувшись на удивленный взгляд сержа. С машины приехала Вера, и я приказал ей с 8-м обыскать трупы. Вид гражданской девчонки с 2 наганами на поясе, обыскивающей окровавленные трупы, подействовал на сидящих на пыльной земле обессиленных и забитых людей, как ведро воды на голову в пустыне. В общем, за этим она и была мне нужна. Как раз подтянулись старшина с 9-м и погранцом. Я сразу же отвел старшину в сторонку и попросил поговорить с людьми. Может, заберем кого с собой, но только тех, у кого нет родственников. Заодно дал команду забирать продукты и теплые вещи, и то, что ему надо, по его списку, в тех домах, где погибли люди. Только запретил набирать людей насильно и велел всем объяснять, что это диверсионный отряд НКВД. Просто за тем, чтобы пошли слухи, да и хотя бы немного отведем от этой деревни гнев полицаев, а мы с сержем пока разговорим пленных и вообще займемся неприятным, но необходимым делом. Сара, мне повезло, наверное. Нет, все же очень повезло. Когда в деревню пришли полицаи, я была во дворе. Сначала я услышала выстрелы, крики, опять выстрелы. Я испугалась, и пулей взлетела на сеновал, и это ненадолго спасло меня. Потом я услышала крик и довольные голоса полицаев, и опять крик, переходящий в вой. Потом опять крики и выстрелы, и длилось это, наверное, целую вечность. Потом кто-то неожиданно начал подниматься на сеновал, и я испуганно вскрикнула и тут же зажала себе рот руками. Но полицаю этого хватило. Он радостно заревел, схватил меня за волосы и скинул вниз на небольшую копну свежего сена, а потом спрыгнул и потащил меня на улицу, а я схватилась за то, что было под рукой, как за спасительную соломинку, и в отчаянии оттолкнула тащившего меня полицая. Вдруг все закончилось. Полицай выпустил меня, всхлипнул. Ноги у него подкосились, и он как-то сразу осел на землю. Из груди у него торчал серп, который неизвестно как оказался у меня под рукой, но почти сразу страшный удар по голове опрокинул меня навзничь. Мне заломили руки, связали их и били, били по лицу, по телу, по голове, потащили на улицу и опять били и бросили в толпу стоящих на коленях людей и все равно топтались по мне. Неожиданно все закончилось. Меня мыли и перевязывали, что-то говорили и гладили по волосам, а смысл слов ускользал от меня, убегал куда-то, и лица стоящих рядом со мной людей кружились все быстрее. Потом я очнулась, и оказалось, что лежу в горнице нашей соседки, бабы Марфы, и рядом с ней сидит большой добрый дядька, который перевязывал меня и принес сюда на руках. А нашей большой, дружной, веселой семьи больше нет. Совсем-совсем никого нет. Нет моей сестренки и мамы. Нет отца и младшего братика. А мне повезло, я осталась жива. Дядька все говорил, и баба Марфа тоже. И они собирали меня, и пришла машина, и были еще люди и девочки. А мне повезло. Мне повезло. Сначала вывезли за околицу полицаев, живых и более-менее целых, раздели догола. Будут составлять коллекцию вражеской формы. Это дорога в сторону Освеи. Эх, не судьба мне в ней побывать. Себе в помощь, кроме Сержа, я взял троих местных парней. По моему приказу, местные начали таскать трупы по одному. Сначала к мостику, следующего на 50 метров ближе к нам, следующего еще ближе. Ну, а мы пока разговаривали разговоры с полицаями. Сломались они быстро. Первый, это который раненый, минут через 7. Секунд 30 он хорохорился. Потом минут 5, не переставая, орал. Как только крик перешел в истерический визг и мольбы, я передал его Сержу и местным, чтобы они послушали и в случае полезной для нас информации сориентировали нас на месте. После того, как я закончил строгать первого полицая, мы долго разговаривали со старшим. Я не спрашивал о нем ничего, так и сказал, что мне неинтересно. Предложил ему самому заинтересовать меня, чтобы я убил его быстро. Как бывает не быстро, я показал сразу. Левое ухо, 3 пальца на левой ноге и кусок кожи на правом бицепсе у него отвалились в процессе предварительной беседы. Хорошо штык наточен. Сам ведь точил. Премию себе потом выпишу. Надо сказать, что полицай меня заинтересовал, причем по полной программе. С такой информацией можно работать дальше. Сидел он спиной к деревне, и я махнул рукой в ту сторону, как будто приветствовал подходящего к нам человека. Он оглянулся. Я стараюсь всегда выполнять свои обещания, даже если даешь обещание такому. У меня не нашлось слов для определения этого существа. После чего я дал задание одному местному парнишке. Парнишка умялся в деревню, только пыль поднялась. И через 10 минут вернулся обратно вместе с Верой. Местные побежали ставить таблички с надписью «Мины» около каждого лежащего на дороге трупа. Такие же 3 трупешника разложили на дороге из деревни, с табличками, разумеется. Это так, для затравки, чтобы их проверили и успокоились, не найдя мин. «Граната под трупом — это ведь не мина, правда?» «Пусть сюрприз будет». Затем Вера тренировалась в стрельбе по лежащим на дороге мишеням. Не пропадать же добру. Вера действительно одинаково работает двумя руками. Левой, правда, чуть лучше. Все 12 пуль попали в головы. После чего я обратился к последнему живому полицаю. «Знаешь, я обещал тебя не убивать. Я очень редко даю обещания, но когда даю, я, капитан НКВД, их всегда выполняю. Это очень плохо для тебя, потому что когда творишь зверства, надо за эти зверства отвечать. И не забудь передать немцам привет из отряда второго. Запомнил?» После чего кивнул Вере, и та спокойно, как в тире, прострелила ему колени, а сам я с огромнейшим, просто животным удовольствием перебил упавшему полицаю руки в локтях, подложил под потерявшего сознание урода гранату и приказал завалить его трупами. Для него было бы лучше, если бы Вера его просто убила. Это было бы быстро и почти безболезненно. Но мне это было надо. Самому. Не дал бы слова оставить его в живых при своих людях. Резал бы его сейчас на куски, выковыривая кончиком штыка глазные яблоки и оставшиеся после допроса зубы. Все, что я делал и сделал с ним и его приятелями, не было издевательством. Это было простым, доступным для понимания наказанием за то, что я увидел в том первом доме. Делалось это только для местных, которые видели все от начала до конца. Немного для Веры и совсем чуть-чуть для меня. А к куче трупов местные мальчишки прислонили еще одну табличку со скромным словом «Второй». Мы опять стояли на деревенском пятачке, где находились наши, теперь уже 3 машины. Полчаса назад, взяв с собой Сержа и 5 местных, я дошел до одного деревенского дома и прямо в доме расстрелял хозяина с хозяйкой. Тех, кто выдал своих односельчан. После чего мы подогнали машину и вынесли из дома все, что нам было нужно по списку старшины, одобренному и дополненному мной. А потом прямо на печке, угольком, взятым из нее, я нарисовал крупную цифру 2. Из местных с нами уходили 3 девушки, 10 парней и 1 мужик лет 45. Как потом оказалось, ему 32, и у него только что каратели убили 2 детей и жену. Мужику прилетело прикладом по голове прямо во дворе его дома, после чего его от души попинали ногами, а добить не успели, так как там нарисовались старшина с погранцом. Я не стал давать людям время на похороны близких им людей. Понимаю, может быть, это не по-человечески, но немцы или полицаи могут нагрянуть в любой момент, и тогда хоронить будет некому. В деревне у всех есть соседи или дальние родственники, а нам бы свою 5 точку унести. Я уже сказал старшине, что дорога дальше перекрыта. Деревня, в которой мы сейчас находились, называлась Сария, а дальше, километров через 15, будет большая деревня Росица. И в этой Росице, прямо на въезде в деревню с нашей стороны сегодня утром, немцы поставили пост из 10 солдат при 1 броневике. Судя по описанию нашему, так как в описании был пулемет ДТ. «Вот и покатались. Придется дальше пешком», — мрачно сказал старшина. «Придется», — тяжело вздохнул я. 27 июля 1941 года. Росица. Майя. Она ненавидела мужиков. Всех. Их потный мерзкий запах, сальные глаза и липкие руки. Даже тех, кто стоял на коленях рядом с ней. Но тогда она молила Бога поскорее умереть. Все блага мира, лишь бы все это кончилось поскорее. Лишь бы не было перед глазами ухмыляющихся харь ее насильников. И тех, кто потом позже освободил их, и этого здорового и ласкового мужика, которого все уважительно называли просто старшина, она тоже ненавидела. А оттого, в немецком мундире с ног до головы заляпанного брызгами крови, что командовал всеми ими, ее просто трясло от ненависти. Когда он предложил ей это, она чуть не потеряла сознание от омерзения. Но девчонки согласились. И та девочка в мужской одежде, что приехала с ними, тоже. И она просто кивнула головой и закрыла глаза, когда он рвал на ней одежду. Заканчивался очередной бесконечный летний день. Уже спала невыносимая июльская жара и заходило надоевшее всем солнце. Скоро наступит долгий июльский вечер, и появится вечерняя прохлада, а потом короткая летняя ночь с бесчисленными комарами и трелями соловьев. На въезде в деревню стоял пост. Ранним утром, пока не навалился зной, солдаты сделали шлагбаум, срубив для него березку, стоявшую на краю дороги. Заступили они на сутки, и сменить их должны были только утром. Было скучно. Зачем их здесь поставили? Неоживленная дорога между дальними деревнями, по которой за весь день проехали только трое местных полицейских. Днем жара, ночью комары. Неожиданно из-за поворота появилась странная группа, медленно, как похоронная процессия, двигающаяся по дороге. Впереди, перед почти неслышно катящимся мотоциклом, бежали четыре девчонки. Их хорошо было видно в бинокль. Часовой чуть больше минуты с удовольствием разглядывал их, а потом позвал фельдфебеля, который немедленно отобрал у наблюдателя единственный в отделении бинокль. За командиром отделения быстро подтянулись и все остальные солдаты, громко обсуждавшие происходящее. Процессия приближалась, и уже были видны детали. Справа бежала невысокая, худенькая, светловолосая девчонка в мужских штанах и короткой мужской майке, открывающей тоненькие руки, беззащитную шею и девичью грудь. Была она настолько красива и выглядела столь невинно, что часовой от волнения облизал потрескавшиеся губы. Рядом с ней бежала высокая, статная, красивая еврейка, порванная на груди ночной рубашки и с длинными, черными, как смоль, растрепанными волосами. Третья тоже еврейка, чуть ниже, в юбке и белой нательной мужской рубахе, изорванной чуть ли не в лоскуты, отчего в прорехе просматривалось потрясающее тело молодой женщины. Четвертая, совсем юная, тоже худенькая, в простом ситцевом платье, разорванном спереди почти до пояса. Все три еврейки были жутко избиты. На шеях у всех были накинуты веревочные петли, а концы веревок были закреплены на мотоцикле. В руках девчонки держали такую же березку, что стояла недавно у дороги, только намного короче и с необрубленной кроной. И казалось, что эта безумно красивая четверка тащит мотоцикл. Около шлагбаума собрались все. Даже толстый, ленивый Ганс вытащил свою задницу из недр русского броневика, где он вольготно проспал весь день. Все громко переговаривались, предвкушая незапланированную потеху. Метров за 30 до шлагбаума из коляски поднялся в рост высокий русский полицейский в расстегнутом на груди мундире и, держа в руках здоровую стеклянную бутыль самогона, закричал: «Герофицер! Битте! Презент!» Не удержавшись на ногах, полицейский покачнулся и тяжело свалился обратно в коляску, скрывшись за спиной высокой еврейки. Солдаты оживились еще больше. Неожиданно за 7 или 8 метров до шлагбаума блондинка споткнулась и, увлекая за собой остальных девчонок, растянулась на дороге прямо перед неожиданно остановившимся мотоциклом. Кинжальный огонь немецкого ручного пулемета, установленного в коляске, и двух русских автоматов, открывших огонь в упор во фланг, прямо с поста, не оставил отделению ни единого шанса. Как только стихли выстрелы, из-за поворота появились три грузовика и шустро попылили в сторону поста. Если бы хоть кто-нибудь понимал, что мне стоило уговорить девочек. Сдались они только на раненом. Мы реально на руках его бы не унесли. Можно было попробовать прорваться обратно по дороге на Освею, но сколько бы нас осталось в живых, одному Богу известно. Еще один вариант — попробовать вырезать пост ночью. Но это не упившаяся маршевая часть. Эти солдаты будут тащить фишку просто из чувства самосохранения. Да и пройти ночью эту деревню будет сложно. Без выстрелов мы немцев не уберем, а прорываться с боем — это все равно, что с боем брать Освею. А вот такой простенький цирк не ждал никто, хотя все наши морщились, а новички брезгливо кривились. Не знаю, как кому, а мне лично наплевать. Мне необходимо сохранить их живыми, привести куда запланировал, научить убивать и выживать. И брезгливости здесь места нет. Понадобилось бы, снял бы с себя штаны и на четырех точках поскакал перед мотоциклом. Зато теперь у нас есть броневик. Теперь мы пойдем по дорогам спокойно и абсолютно беспроблемно. И пусть попробуют нас остановить. Нагрел меня полицай. Про пулемет рассказал, а про орудие нет. Вот это подарок так подарок. Вернуться и убить его еще раз, что ли? Никифоров уже 15 минут лазает по броневику и восхищенно, как белка, цокает языком, пока остальные занимаются привычной работой, подключив заодно и новичков. Два пулемета, орудия, полные баки, полный боекомплект. Завелся в пол пинка. Песня! Ну, твари, держитесь. Устрою я вам небо в алмазах. Отделение тоже не разочаровало. Все то же самое, только больше автоматов и пистолетов. Видно оружие экипажа броневика. 5 автоматов и пулемет. 7 винтовок и 7 пистолетов. Полно боеприпасов и гранат. Медицинские сумки, снаряжение и, разумеется, продукты. Еще и полевой телефон, который я с благодарностью принял. Распихивать только все это хозяйство придется валом. Мы и так загружены по самое не балуйся. Где бы мне взять еще одну машину? Задумчиво, вроде ни к кому не обращаясь, но громко и отчетливо заявил я, работаю на публику. Хорошо, что мне сегодня не до Берлина, а то колонна вырастет минимум до Варшавы. Публика меня не подвела. Группа стояла вокруг меня, но ближе всех Погранец. Он-то первый и заржал, согнувшись и хлопая руками себя по коленям. Затем старшина, Виталик, саперы. Захохотал в броневике Никифоров, которому передал мои слова девятый. Улыбнулись даже Вера и высокая девушка. Сара, по-моему. Когда все отсмеялись, я подошел ко всем четырем своим девчонкам, взял их за руки и проникновенно сказал. «Девчонки, вы сегодня сделали для всех нас огромное дело. Вот это!» Я кивнул на 15 трупов, валявшихся на дороге. «В первую очередь ваша победа. Вы их так красиво в кучу собрали. Вы нас всех спасли. И как мою личную благодарность и свою первую награду, примите пистолеты». После чего мы со старшиной выдали всем девчонкам личные вальтеры, тем более, что их уже скопилось приличное количество. Ну а теперь по коням. Грузимся и сваливаем. Табличку не забудьте. Ну да, около кучки трупов с традиционной гранатой между ними притулилась очередная скромная табличка с надписью «Второй». Я еще верхнему немцу в задницу кустик ромашки вставил, распоров ножом галифея под штаники. Но, думаю, не оценит.